победа верующего над грехом. Почему мы более скоро не приобретаем победы над грехом в нашей жизни? Мы видим верующих христиан, которые живут в духовном порабощении. Можно, они ненадлежаще наставлены. Дети Божии не имеют победы над грехом, если они не получают правильного качества духовной пищи. Иногда они получают правильную пищу, но это не помогает им, потому что им нужно упражняться. Им нужно упражняться в молитве. Им нужно проводить время в чтении Слова Божия. Им нужно свидетельствовать другим, когда предоставляется возможность. Иногда, когда они получают правильного качества пищу из Священного Писания, они забывают исполнить ее. В послании к римлянам 6 главе апостол Павел пишет хорошо наставленным верующим христианам. Несмотря на это, им нужно передать на опыты избавление от Господа Христа. Послание к римлянам 6 глава с 1 по 4 стих говорит. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Изменение должно произойти в жизни человека, когда он спасен. Ибо теперь он ходит в обновленной жизни. Но побеждать старые привычки тяжело. Один христианин сказал, «Самым трудным для меня было победить мой темперамент, но он должен быть побежден могущей силой Господа». Это означает победа над грехом. Христос может сломить силу греха и освободить верующего христианина. Послание к римлянам 6 глава с 5 по 6 стих говорит, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Божественная сила доступна избавить верующего от рабства греху. Каждый верующий христианин должен познать избавление от силы греха. Доверие и послушание может сохранить нас в воле Божией, где грех не может больше поражать нас. Послание к римлянам 6 главе с 9 по 12 стих сказано, «Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех смертвым в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Все эти слова обращены к верующим христианам. Это место Писания говорит о похотях. Конечно, похоти не обязательно являются ужасными привычками, какие известны миру. Они могут являться довольно невинными, но они поглощают наше время и удаляют нас от молитвы и Библии. Дети Божии часто являются жертвами греха, потому что они не проводят время в чтении Слова Божия и молитвы для укрепления самих себя. Послание к римлянам 6 глава с 13 по 14 стих говорит, «И не предавайте члена ваших грехов в орудие неправды, но представьте себя Богу, как живые из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Слово Божие обещает детям Божиим свободу от господства греха. Не безгрешность, не искоренение нашей ветхой природы, а свободу от силы греха в нашей жизни. Например, верующий христианин должен быть в состоянии сказать, «Я покорил свой язык Господу, чтобы Он употребил его, как Ему угодно. Господь контролирует моим языком, и потому я ничего не говорю, что принесло бы кому-нибудь вред или причинило позор Господу». Послание к римлянам, 8 глава, с 1 по 2 стих говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти над верующим разбит. Он освобожден для славы Божьей. Мы познаем такую свободу в жизни, когда мы обыкновенно послушны Господу. Послушание приносит духовную силу. Духовная сила приносит плодоносность и уподобление Христу. Священное Писание упоминает два вида возрожденных христиан. Первый – младенцы во Христе. Человек, который принял Христа как своего Спасителя, в тот момент является духовно новорожденным. И как здоровый ребенок он должен расти. И если он не растет, то он ненормальный. Верующие христиане, которые не продвигаются вперед духовно, называются младенцами во Христе. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 1 стих говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Такие верующие христиане во Христе, они действительно спасены, но они духовные младенцы. Такие младенцы могут питаться только молоком, они способны понять только первоначальные истины Евангелия. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 2 стих говорит: «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Их поведение напоминает поведение невозрожденных людей. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 3 стих говорит: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Чтобы восстановить их в духовное, здоровое состояние, они должны принять практику возрастающих христиан, о которой мы упомянем. Второй класс возрожденных христиан – возрастающие христиане. Господь повелел верующим христианам возрастать духовно. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 стих говорит: «Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос». Верующие христиане должны постепенно стать более и более подобными Христу. Чтобы совершить духовный прогресс, верующий нуждается в ежедневном духовном питании, в ежедневной питательной пище Слова Божия и молитвы. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Они также нуждаются в служении пастырей и учителей, которых учредил Бог, как сказано в послании к Ефесянам, 4 главе, 12 стихе: «И Он поставил одних пастырями и учителями к совершению святых для созидания тела Христова». Божий порядок. Первое. Поставить пастырей и учителей, которые заботятся о духовных нуждах верующих. Второе. Верующие, которые посредством этого укрепляются, чтобы содержать слово жизни. Третье. Церковь, которая посредством этого назидается и в конце концов достигает совершенства и славы. Победоносные верующие бросают все, что мешает им в духовном благосостоянии. Послание к Евреям, 12 глава, 1 стих говорит: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Победа над грехом требует, чтобы верующий оставил все греховное и был полностью послушен Господу, всегда постоянно пребывая в Его послушании. Победа над грехом требует искренних молитв верующего. Послание к Колоссянам, 4 глава, 12 стих говорит: «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершены и исполнены всем, что угодно Богу». Победоносные верующие христиане стремятся вперед, чтобы получить все, что Бог предлагает им во Христе. Пожилой апостол Павел написал, будучи закован в цепи: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Да поможет нам Господь не оставаться младенцами во Христе, быть возрастающими христианами, которые ежедневно питаются Словом Божьим и пребывают в молитве, отождествляясь с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении, чтобы жить не по плоти, но по духу, приобретая ежедневно победу над грехом в нашей жизни. Аминь.